Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Нам Шриман Бхагаватам. Песня 6, глава 15. Нарада и Ангира наставляют Читракету. Текст 27, 28. Нарада увача, этам мантропанишадам, пратичча праято мама, ям дхареян саптаратрат. Драшта санкаршанам вибхум, ятпадамулам упасритья нарендра пурве шарвадайо брамамимам двитам висриджьям садьястадьяматулан дикам махитвам прапурд хаван апи парам начират апайти. Перевод стихов. Великий мудрец Нарада продолжал: «Дорогой царь, теперь внимательно выслушай от меня мантру, которая принесет величайшее благо. Повторяя ее, ты по прошествии 7 ночей сможешь воочию увидеть Всевышнего. У лотосных стоп Санкаршины, о царь, некогда нашли прибежище Господь Шива и другие полубоги. Так они мгновенно избавились от иллюзии, порожденной двойственностью, и обрели несравненную, непревзойденную славу великих святых. Вскоре такая награда ждет и тебя». Великий мудрец Нарада продолжал: «Дорогой царь, теперь внимательно выслушай от меня мантру, которая принесет величайшее благо. Повторяя ее, ты по прошествию 7 ночей сможешь воочию увидеть Всевышнего». Удостаивается встречи с Верховным Господом. В этой главе царь Читракету получает возможность поговорить с покойным сыном, и тот открывает ему глаза на истину. Когда Читракету успокаивается, великий мудрец Нарада дает ему мантру, повторяя которую Читракету обретет прибежище у лотосных стоп Господа Санкаршины. Живое существо вечно, оно никогда не рождается и не умирает. Наханьяте ханьямане шарирахе. Пожиная плоды своих поступков, живое существо появляется на свет в разных видах жизни. То как птица, то как зверь, дерево, человек, полубог и так далее. Так оно сменяет одно тело за другим. В течение некоторого времени его связывают мнимые родственные узы с его родителями или детьми. В материальном мире любые отношения, будь то отношения с родственниками, друзьями или врагами, исполнены двойственности, которая приносит нам то иллюзорную радость, то иллюзорное горе. По своей природе мы вечные души, неотъемлемые частицы Бога, и нам чужды отношения, присущие этому миру двойственности. Поэтому Нарада Муни посоветовал царю Читракету не оплакивать смерть своего так называемого сына. Выслушав наставление усопшего, Читракету и его жена поняли, что любые отношения в этом мире приносят страдания. Царицы же, отравившие сына Критадьюти, устыдились и раскаялись. Чтобы смыть с себя грех убийства ребенка, они совершили покаяние и навсегда отказались от мысли иметь сыновей. Затем Нарада вознес молитвы на Раяне в образе Чатурвьюхи и даровал Читракету знания о Верховном Господе, повелителе материальной природы, который творит, хранит и разрушает все сущее. Закончив наставлять царя, Нарада Муни вернулся на Брахмалоку. Его наставления, касающиеся абсолютной истины, составляют Махавидью – великое знание. получив духовное посвящение от Нарады Муни, царь Читракету стал повторять мантру, заключающую Махавьюху, и на седьмой день его взору предстал Господь Санкаршана в сопровождении четырех кумаров. Господь был облачен в великолепные голубые одеяния, на нем был венец и золотые украшения, и лицо его лучилось счастьем. Пав ниц перед Господом Санкаршаной, Читракету стал возносить ему молитвы. В своих молитвах Читракету говорил о миллионах вселенных, что покоятся в порах на теле безграничного Санкаршаны, не имеющего ни начала, ни конца. Преданным хорошо известно, что Господь не ограничен даже рамками времени. Разница между поклонением Всевышнему и поклонением полубогам состоит как раз в том, что поклонение Господу обретает вечное бытие, тогда как почитание полубогов – лишь временное благо. Тому, кто не стал преданным, никогда не постичь верховную личность Бога. Когда Читракету закончил молиться, беспредельный Верховный Господь сам поведал ему о себе. Текст первый. Шри Бадараянир Увача Адхадиваришираджан Сампаритам Нрипатмаджам Даршайтвети Хавача Джатинам Ашу Ночатам. Перевод. Шри Шукадева Госвами сказал: «О царь Парикшит, с помощью своей мистической силы великий мудрец Нарада Муни позволил скорбящему царскому семейству снова увидеть покойного царевича, после чего он произнес такие слова. Шри Нарада Увача Дживатман Пашья Бхадрам Те Матарам Питарам Чате Сухридо Бангавастатам Шучатвам Критья Бришахам. Шри Нарада Муни сказал: «Будь благословленна, о живое существо! Взгляни на своих отца и мать. Своей смертью ты поверг в горе всех родных и близких». Текст третий. Калеварам свам авишья шишам ах сухриди врата пунква бхоган питратранан абхитиштхан нрипасанам. Ты скончался до срока, и отпущенные тебе дни жизни еще не сочтены. Поэтому ты можешь вернуться в свое тело и счастливо провести остаток своей жизни в кругу родных и друзей. Стань наследником престола своего отца и владельцем несметных богатств. Текст четвертый. Джива увача касминджанманья амхимахьям питару матару бхаван кармабхир брамая манасья деватирьянри юнишу. Мистическая сила Нарады Муни заставила живое существо на короткий срок вернуться в покинутое им тело и ответить мудрецу. Душа сказала: «Пожиная плоды кармической деятельности, я, душа, перехожу из одного тела в другое и появляюсь на свет в облике то полубога, то животного, то растения, то человека. Так, в какой же из моих жизней эти двое приходились мне матерью и отцом? На самом деле у меня нет ни матери, ни отца. Как я могу считать этих людей своими родителями?» Комментарии во божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Из этих слов явствует, что живое существо попадает в материальное тело, которое подобно машине, созданной из пяти грубых материальных элементов – земли, воды, огня, воздуха и эфира, и трех тонких тел – ума, разума и ложного эго. В Бхагавадгите также говорится о двух природах – низшей и высшей, и обе они находятся во власти Верховной Личности Бога. Когда живое существо действует из корыстных побуждений, оно вынуждено находиться в зачатии материального тела того или иного вида. На этот раз данному живому существу пришлось играть роль сына Махараджа Читракету и царицы Критидюти, поскольку, повинуясь законам природы, оно воплотилось в теле, созданном царской четой, но в действительности оно не было их сыном. Все мы дети Бога, но откликаясь

серьезная ответственность, за которыми последует наказание, если они этого не сделают. И если они интеллектуалы, то они должны уставать от интеллектуального труда точно так же. Но если они не интеллектуалы, а, говорится, калауста шудра самбава, то их надо физически днем и ночью занимать. Потому что пока человек не очищен, он не может встать на платформу ответственности. Почему говорится, что в духовной жизни ответственность несут люди более-менее чистые по сравнению с другими. Более следующие. Потому что если человек ничему не следует и не будет так правильно действовать, независимо даже от кармы, он не сможет этим управлять. Почему? Потому что люди действуют как? Добровольно. Добровольно. Поэтому тут от кармы не зависит. Нужно просто постараться это делать. С пониманием, почему так надо действовать. Иначе я ничего не пойму. И буду очень умным кандидатом наук, но таким похотливым, что просто целое дело. Везде язык свой распускать, болтать там. Это говорит о похоти человека. Он очень разболтан. И вот это проявление фамильярности, Прабхупада говорит, говорит о половой распущенности. Фамильярность, вот эти все болтовня лишняя, ненужные шутки отвешивания. Он говорит, это все признаки гоны страсти. Поэтому легко можно видеть распущенного в половом отношении человека по его поведению. Тот, кто знает, он мгновенно видит. Я вот помню, даже изучал в течение нескольких лет Дацани, когда жил, как, помните, как по роговице глаза узнать, сколько часов назад человек сбросил семя. Просто смотрите ему на глаза и все. Вы можете определить. С точностью до 20-15 минут. Плюс-минус 15-20 минут. Не говоря уж сегодня или вчера. И сколько раз в день, потому что вы можете по глазам видеть. Поэтому всегда глазки опускайте. Все очень легко увидеть ваши проблемы. Так же, как по ногтям, я говорю, можно это определить. Знаете, да, как это называется? Ну, сейчас диагностика даже такая есть. Как? Как? Как? Правильно, знаю. Все на глазу отпечатывается. Еще более другие вещи отпечатываются, процессы, которых медицина не знает, что на глазу отпечатывается. Это изучают только в таких нетрадиционных системах. Поэтому вы помните, да, люди идентифицировали человека по отпечаткам пальцев, но более продвинутая система его по глазу идентифицирует. Потому что глаз еще более сложнее, чем отпечатки пальцев. Еще более сложнее. И он еще более индивидуален, чем отпечаток пальца. Потом есть что? Голос. Голос еще более индивидуален, чем отпечатки пальцев и глаз. Поэтому, говорит, воспевание материалиста – это как отравленное молоко. Звук, вот это шакти, если сделать, ой, там вообще уже ничего, никак не подделаешь. Голос невозможно подделать. Это мы вот на уровне тонов, полутонов, то есть музыкально можем подделать. Но то, что там энергия вот эта несется, это невозможно подделать. Там все шифры и коды в нашей речи присутствуют, в наших мыслях. Поэтому Прабхупада говорит, по философии человека можно выявить все его отклонения и благочестие. Все абсолютно. По его вот начни с ним разговаривать, какая логика у него, как вот он вещь, сразу можно картину сложить о человеке. Как по его мышлению. И поэтому Нарада говорит, по состоянию ума человека можно точно определить, в каком теле он был в прошлом и чем занимался. И по состоянию ума можно определить, в какое тело он попадет и чем будет заниматься. А весь ум вываливается в чем? В философии. Философии. Как вот он это все оценивает в его речи? В его трактатах.

Нужно узнать, что такое отказ от плодов своей деятельности. Узнать. Вот почему говорят, деньги надо отдавать. А они понимают, думают, о, им надо наши деньги, наверное, поэтому хотят. Да наоборот, с радостью отдавайте. Пусть ими кто угодно наслаждается. Никогда не сожалейте. Пусть ими насладятся все, кому надо. Вы не наслаждаетесь. А вы думаете, ой, если я отдам, они наслаждаться будут. А значит, никто. А значит, никто не будет наслаждаться. Я. И таким образом, между теми, кто так отдает и кто так берет, нет никакой разницы. Что те отдают так с горем. Эх, елки, отдаю свои наслаждения. Принимаю. Ну, какая разница? Один скорбит, другой радуется. О чем? Об одном и том же. Да. Поэтому они радостно должны отдавать и избавляться от этого. Из разных ненужных взаимоотношений избавляться радостно. Радостно отдавать, радостно подчиняться. Почему? Потому что они понимают, что это самое лучшее и надежное положение для духовного прогресса. Пусть да это все украли, и что не нужно. И украли, да и слава Богу. Уже, видимо, сам не могу отдать. Серьезно? Человек радостно. Он, говорится, не скорбит ни о потерях, ни о приобретениях. Ни о победе, ни о поражении. Ни о мертвых, ни о живых. О чем же он беспокоится? Как понять мне тебя, духовный учитель? Как понять мне, Шастра, как правильно предаться? Как развить эту духовную потенцию? Как научиться отдавать, наслаждать и служить, а не господствовать, наслаждаться и брать? Как любить, а не быть любимым? Быть любимым – это значит опять брать. А любить – это что? Отдавать опять. А когда человек не может, как же он может все сделать? И поэтому он говорит, возлюбите врагов своих. Это означает, что научитесь им также, что отдавать что-то, врагам даже, помогать им. И они будут ошарашены. И поэтому мы читаем всякие благородные цари, как они поступали с врагами. Как... Даже там какое-то плевое слово о полку Игореве, и то там такие важные моменты. Вот Тончак, как он там, Игоря, да, прославляет, он там говорит, да ты мой друг будешь, мой там брат. А Игорь говорит, нет, фиг тебе, узкоглазая тварь. Великий Игорь. Егорка, блин. Иго, иго значит господство. Игорь оттуда появляется. Поэтому я, когда в первый раз в жизни князь Игорь прослушал, да, почему-то для меня, почему-то вот этот Кончак, да, был куда более благородная личность, чем Игорь. И ничего понять не могу. Я думаю, может, у меня проблемы, блин. И все мне утверждали, у тебя проблемы. Это из-за того, что ты бурят. Я помню, мне учительница прямо говорит, по сольфеджио, она говорит, потому что ты вот, ну, азиаты, они же, конечно, больше симпатизируют, конечно, Кончаку. Я думаю, блин, я не из-за того, что он... А что он такой благородный? А что-то Игорь такой очень странный товарищ. Ну как же ты не поймешь, он же за нашу родину, он же за наши корни. Плакала береза. Елки. Окушки в озере. Точно гоблин там переводит. Замучить ностальгия. Березку, что ли, обнять? А мне-то потрясло благородство его, этого Кончака. Вы помните, нет, князя Игоря? Кто помнит? Как сейчас помню. Выхожу, смотрю, князь Игорь. Здорово, князь. Я тебе помню. Как прям, вы как Брежнев стали уже все. Когда, есть анекдот же, как Брежнев идет по коридору, и Крупская навстречу. И она говорит, здрасте, Леонид Ильич, он на нее смотрит. И она говорит, вы что, меня не узнаете? Он говорит, напомните. Она говорит, я же Крупская. Помню, помню, как же. И мужа вашего Крупского я тоже помню. Князь Игорь, да, и князя Игоря помним, и Егорку, и Ваську. И Крупского князя помним, и Минина, и Пожарского, и князь Гвидон, и князя Тьмы тоже помним. Все у них. Все в одну корзину. Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай.